Отрывочные воспоминания. Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока 60-х годов, предметы и образы, которые еще носятся в моей памяти. Кормилица, маленькая сестрица и мать. Тогда они не имели для меня никакого определенного значения и были только безыменными образами. Кормилица представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя лежащим ночью то в кроватке, то на руках матери и горько плачущим. С рыданием и воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то. И кто-то являлся в сумраке слабо освещенной комнаты, брал меня на руки, клал к груди, и мне становилось хорошо. Потом помню, что уже никто не являлся на мой крик и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бегала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдали, украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки, лицо и плачущая надо мной. Кормилица моя была господская крестьянка и жила за 30 верст. Она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье. Наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она один раз приходила, а, может быть, и приезжала как-нибудь с моей молочной сестрой, здоровой и краснощекой девочкой. Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выражалась беспрестанным желанием ее видеть и чувством жалости. Мне все казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать. Я беспрестанно хотел одеть ее своим платьицем и кормить своим кушаньем. Разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал. Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием, и потому он мало выдается в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них. Тут следует большой промежуток, то есть темное пятно или полинявшее место в картине давно минувшего. И я начинаю себя помнить уже очень больным, и не в начале болезни, которая тянулась слишком 1,5 года, не в конце ее, когда я уже оправлялся, нет, именно помню себя в такой слабости, что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз рано утром я проснулся или очнулся, и не узнаю, где я. Все было незнакомо мне. Высокая большая комната, голые стены из притолстых новых сосновых бревен, сильный смолистый запах. Яркое, кажется, летнее солнце только что всходит, и сквозь окно с правой стороны, поверх рединного полога, который был надо мной опущен, ярко отражается на противоположной стене. Вот для меня тревожно спит, без подушек и не раздетая, моя мать. Как теперь гляжу на черную ее косу, растрепавшуюся по худому и желтому лицу ее. Меня накануне привезли в подгородную деревню Зубовку, в верстах в 10 от Уфы. Видно, дорога и произведенные движением спокойный сон подкрепили меня. Мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полог окружающие меня новые предметы. Я не умел поберечь сна бедной моей матери, тронул ее рукой и сказал: «Ах, какое солнышко, как хорошо пахнет!» Мать вскочила в испуге сначала и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала, этого не расскажешь.